Многие одержимые живут среди мерзких гадов, ползучих или трупов. Бывали среди них и такие, кто по собственной воле продавал свою душу сатане и кровью подписывал с ним договор. Эти несчастные заранее обречены на вечные муки. И есть, наконец, одержимые, которые не испытывают никаких страданий. Это те, кто пользуется покровительством князя тьмы. Дьявол их защищает, учит их делать золото, открывает им будущие тайны преисподней, а также наделяет их способностью творить чудеса, конечно, не святые, а с помощью черной магии и колдовства. Души этих податчиков дьявола тем более обречены и потеряны безвозвратно. Одержимый из Капернаума явно принадлежал к категории жертв самого зловредного нечистого духа. Он корчился на полу синагоги, сопровождая свои вопли непристойными телодвижениями. Так, во всяком случае, утверждает аббат Фуар, и, конечно, не мне его опровергать. Этот бесноватый незаметно пробрался в синагогу вместе с толпой, однако слова сына голубя не замедлили оказать на его жильца дьявола свое действие, и тот выдал себя с головой. Бесноватый, не в силах более сдерживаться, разразился чудовищной бранью, обвиняя сладкоречивого пророка во всех смертных грехах. В конечном счете он был не так уж виноват, ибо устами его говорил сам черт. Сначала скандальное поведение бесноватого возмутило толпу, но постепенно все успокоились. Во-первых, одержимый не отвечал за свои слова и поступки, а во-вторых, зрелище было в достаточной мере захватывающим. Схватка дьявола с пророком. Что может быть занимательнее? Иисус, божество с головы до ног, был заранее уверен в своей победе. Он позволил бесноватому высказаться, а затем потребовал, чтобы его подвели поближе. «Чего ты хочешь?» — обратился сын голубя к одержимому. «Оставь нас в покое! Вот чего мы хотим!» — ответил тот. — Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас? Знаю, знаю, кто ты такой, ты святой Божий. Это дьявольское признание в конечном счете могло только польстить Иисусу. Оно констатировало его божественное происхождение. Набожные комментаторы Евангелия утверждают, что сатана заговорил так с перепугу, подобно бичуемому рабу, который под плетями восхваляет своего хозяина, надеясь его разжалобить. Тем не менее Иисус отвергает эту лесть. Он подходит прямо к одержимому и, угрожая вселившемуся в него бесу, строго приказывает: «Замолчи и выйди из него!» Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него. Марк, глава 1, стих 26. Зрелище было, наверное, весьма странное. Несчастный едва не вывихнул челюсти, выпуская из себя дьявола, а затем поднялся и сел, как ни в чем не бывало. Даже на теле его, столько времени служившим обиталищем для сатанинских сил, не осталось ни малейшего следа. Восхищению присутствующих не было границ. Из обычного колдуна Иисус сразу превратился в чудотворца. У евреев было великое множество бесноватых, и для изгнания из них бесов существовала довольно сложная церемония, которая Иисусу не понадобилась. Например, Иосиф рассказывает, что дьявола извлекали через нос одержимого с помощью кольца из волшебного корня. В таких случаях бесноватый катался по земле, а дьявол, чтобы доказать, что он действительно из него вышел, должен был опрокинуть все сосуды с водой, расставленные вокруг на определенном расстоянии. И так Иисус обошелся без обычного священного ритуала. Ему было достаточно произнести несколько слов, чтобы владыка тьмы выскочил из захваченного им тела. И при этом одержимый полностью излечился, хотя способ лечения был проще простого. «Что это?» — вопрошали друг друга ошеломленные капернаумцы. «Что это за новое учение? Он и духом нечистым повелевается властью, и они повинуются ему». Марк, глава 1, стихи 21-27.